ведет маркизу к столу. Рядом с именит Журден. Он пытается уронить к ногам маркизу записку, однако Доримена не замечает этого. В обеденном зале все готово. Ярко горят свечи, шпалерами стоят слуги, на хорах расположились певцы и оркестр. Стол блистает великолепием сервировки и обилием блюд. Боже мой, Дорант! Да? Что я вижу? Да это же роскошный пир! Что, сударыня? Я бы хотел предложить вам что-нибудь более великолепное! Господин Журден совершенно прав, маркиза. Обед для вас недостаточно великолепен. Ну, а что касается меня, я должен сознаться в собственном невежестве. И, пользуясь удачным выражением господина Журдена, хотел бы предложить вашему вниманию что-нибудь более великолепное. Я ем с большим аппетитом. Да? Вот как я отвечаю на ваш комплимент. Какие прелестные ручки. Что вы, господин Журден, руки обыкновенные? Вы, вероятно, имеете в виду бриллиант. Вот он действительно хороший. Господин Журден? Что, сударыня, боже меня сохрани, это было бы недостойно светского человека. А к тому же бриллиант это сущая безделица, сударыня. Вы слишком требовательны. Это вы слишком снисходительны. Господин Журден, вы совершенно ничего не пьете. Ну, налейте вина, господин Журден. Вот, и вот этим господам, которые будут так любезны, что споют нам застольную песню. О, музыка – чудесная приправа к обеду. Должна заметить, что угощают меня здесь на славу. Сударыня, не мне! Господин Журден, послушаем наших певцов. То, что они нам скажут, куда лучше того, что можем сказать мы. Филида, позови меня. Кипит вино в ковше заздравно. Две силы ты сплети в союзе равном. Вино и красоту за как два огня. Будем пить вино, время слишком быстро лёт. Надо нам беззаботно брать, что в жизни нам дано. Бокал ты поднеси губам, они дадут вину окраску. Филида, я молю, ответь на воску. Вино дарит экстаз, суля блаженство нам. Будем пить вино, время слишком быстро лёт. Надо беззаботно брать, что в жизни нам дано. Надо беззаботно брать, что в жизни нам дано. Браво, браво! Просто прекрасно, лучше спеть невозможно. Сударыня, а я вижу перед собой нечто более прекрасное. Что я слышу? А я и не знала, что господин Журден может быть так любезен. Помилуйте, маркиза, за кого же вы принимаете господин Журден? А я хочу, чтобы она меня принимала за чистую монету. Опять? Вы его еще не знаете. Она меня узнает, как только пожелает. Да он неистощим. Господин Журден за словом в карман не лезет. Господин Журден приводит меня в восхищение. Сударыня, если бы я мог рассчитывать на похищение... Меня? Боже. Вашего сердца. Так. Вы. Да здесь приятная компания. И, как видно, меня не ждали. Так вот почему тебе так не терпелось, любезный мой супруг, спровадить меня на обед к моей сестре. Сначала представление, а потом и пир горой. Нечего сказать, нашел, куда тратить денежки. Почуешь мое отсутствие всяких дам, нанимаешь для них певцов и комедиантов, а меня долой. Что вы говорите, госпожа Журден? Что это у вас за фантазия? Откуда вы взяли, что ваш муж тратит деньги, что это он дает в честь дамы обед? Да будет вам известно, что обед устраиваю я. А он только предоставил для этого свой дом. Советую вам сначала подумать как следует, а потом уже говорить. Да ты глупая. Обед устраивает его сиятельство граф. В честь этой знатной дамы он оказал мне великую честь, что выбрал для этого мой дом и пригласил и меня. Все враки! Я знаю, что знаю. Наденьте, госпожа Журден, получше очки. Мне, сударь, очки не нужны. Я и так все очень хорошо вижу. Напрасно вы думаете, что я такая дура. Стыдно вам, благородному господину, потакать дурачеством моего мужа. Ой. И вам, сударыня, такой важной даме, ни к лицу и ни гоже вносить в семью раздор и позволять моему мужу за вами волочиться. Что все это значит? Послушайте, Дурант, вы издеваетесь надо мной? Заставлять меня выслушивать нелепые бредни этой вздорной женщины? Маркиза! Маркиза! Маркиза! Маркиза! Сударыня! Сударыня, ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Ах ты, дура, ты этакая! Ваше сиятельство! Ах ты, дура, ты этакая! Это что же ты натворила? Это же надо выгнать из моего дома знатных господ! Плевать мне на их знатных! Да я тебе сейчас... Вот как разобью башку тарелкой. Ой-ой-ой. Убить тебя мало. Испугалась я тебя, как же. Я свои права защищаю. Все женщины будут на моей стороне. Вот счастье твое, что ты скорее от меня наутек. Вот уж не вовремя ты явилась. А я ведь как нарочно был в ударе, блистал остроумием. Лакеи тушат свечи. Журден грустно бродит по опустевшему залу. Глаза его наполняются слезами, когда он подходит к креслу, в котором только что сидела красавица-маркиза. В дверях появляется странная фигура. Длинный халат, огромная седая борода, широкополая шляпа. Если говорить откровенно, то это переодетый ковьель, который начинает весьма рискованное предприятие.